Тепло родных людей. Спой для меня. Автор рассказа Анна Рыжак. Я стою у старого деревянного забора и сжимаю посеревшую от времени рейку. Вокруг меня руины моего прошлого. Место, которое люблю и ненавижу одновременно. Мне пришлось прожить здесь довольно долгое время. Здесь мне было одиноко и печально. И здесь же я нашел друзей и встретил свою любовь. Наша школа-интернат. Сейчас от нее остались только развалины, но еще 10 лет назад, когда я оканчивал 11 класс, жизнь здесь кипела. Я сорвал желтую травинку и задумчиво надкусил ее. В ту последнюю осень, когда я жил здесь, я также стоял у этого покосившегося забора, который разделял мир на счастливых и несчастливых детей. Я вместе со своей младшей сестрой и младшим братом, к сожалению, относился ко второй категории. Дымный аромат сожженной ботвы, тянущийся с наших бесконечных огородов, щекотал ноздри. У нашего интерната закрытого типа была огромная территория с собственным хозяйством, огородами и садами. Кто-то в местной администрации много лет назад решил, что брошенным детям будет неплохо жить на природе, вдали от города и обеспечивать себя самостоятельно. Поэтому у нас было все свое. И всем нам приходилось много работать, кормить свиней, собирать ягоды, заполнять склады овощами. И я как раз отдыхал от тяжелой работы. Весь день мы собирали с поля картофель, выкопанный трактором, в мешки и относили под навес на просушку, после чего возвращались, чтобы собрать желтоватую подсохшую ботву в огромные кучи и сжечь ее. Все уже разбрелись, кто в баню, кто в жилой корпус, а я все стоял и смотрел на дорогу. Надеялся, что они приедут, извинятся перед нами, уверят, что больше не будут пить и заберут нас домой. Впрочем, надеялся зря. Этого так и не произошло. Они не приехали к нам ни разу. Я засунул озябшие грязные пальцы в карманы дурацкой синей робы и хотел уже вернуться в жилой корпус, чтобы сходить в душ, помочь сестре с уроками и поиграть с младшим братом. Но меня окликнули. «Сёма, чего там высматриваешь?» Нинка остановилась у деревянных детских домиков и качелей. В очередной раз я заметил, что она опять была без шапки, и ставший уже прохладным осенний ветер растрепал каре темно-русых волос. И почему эта девчонка последнее время притягивала мой взгляд? От ее появления в области груди растеклось приятное тепло. «Так, думал кое о чем». Я отпустил забор. На пальцах остались отметины от шершавой поверхности рейки. Слишком сильно ее сжал, пока злился на своих родителей. «Уже иду в корпус! Я тебя искала». «Да? Зачем?» Нинка зашагала рядом, протирая мокрый розовый нос и собирая на резиновые сапоги мелкие желтые травинки и коричневые листья. Казалось бы, такой стройной, как фарфоровая статуэтка, девушке с огромными голубыми глазами место в уютной семье какого-нибудь успешного финансиста или адвоката, но ей, как и мне, не повезло в жизненной лотерее. «Скоро осенний бал. И я хочу участвовать. Одно из условий — оригинальный творческий номер. Я хочу спеть с тобой дуэтом. Такой номер привлечет больше внимания. Зрители сразу подумают, что это не просто дуэт, и что песню мы поем не просто так, и дадут больше баллов». «Ты хочешь, чтобы нас считали парочкой?» Я остановился на площадке между нашими жилыми корпусами. «Я... нет. Просто я намерена выиграть». «Какой главный приз?» «Денежный. Хочу потратиться на новую одежду». Я взглянул на ее поношенное клетчатое пальто, какие были у всех девчонок в интернате. Пожалуй, ей есть за что побороться. Из-за отсутствия красивых вещей мы так ненавидели домашних детей, которых видели на улицах ближайшего поселка. «Хорошо, я помогу». «Правда?» Она подскочила на месте и хлопнула в ладоши, в голубых глазах сверкнула радость. «Я так рада! и порывисто обняла меня. Эти объятия мне показались более интересным призом, чем новые шмотки, и у меня мгновенно созрел план. Что я должен буду делать? Приходи на репетицию в музыкальный зал завтра в 7 вечера. Я попросила Бориса Борисовича подобрать для меня фонограмму. Какую песню я выбрала, узнаешь позже. А что я получу взамен? Все-таки выступать на сцене — это волнительно. У меня будет стресс. Нинка растерялась. Что бы ты хотел? Давай сходим на пикник к тому лесу. Я указал на зубчатый край леса, который желтел далеко за нашими огородами. Угостишь меня печеной в углях картошкой и споешь только для меня свою любимую песню. На следующей неделе обещают хорошую погоду, бабье лето. Ну, хорошо. Она смущенно заправила волосы за ухо. Только я и ты? Ага. Нинка кивнула, вспорхнула на крыльцо своего корпуса и исчезла, чтобы спрятать от меня щеки, которые стали пунцовыми. На репетицию я пришел даже немного раньше Нинки. Скорее бы кончились и репетиции, и сам осенний бал. Я зашел в небольшой школьный концертный зал, забрался на сцену и уселся на ее краешке. Борис Борисович был уже здесь. Он недавно работал у нас, но каким-то образом смог многих ребят вдохновить на пение. Кроме меня, конечно же. Ведь я спортсмен, лыжник. Какие могут быть концерты? Но ради Нинки... Семен? Учитель отвел взгляд от микшера и взглянул на меня. Решил попробовать себя в вокале? Его лучезарная улыбка молчаливо говорила. Ага, вот ты и попался в мои творческие сети. «Не-а!» — бросил я небрежно. «Просто другу помогаю, точнее, подруге». «Так это ты будешь петь в дуэте с Ниной Новиковой?» «Я!» И от нахлынувшего смущения достал из кармана олимпийки горсть семечек и начал щелкать, чтобы отвлечься. «Убери! Во-первых, не мусори здесь, а во-вторых, они плохо влияют на голосовые связки. И сладкое тоже нельзя». Я закатил глаза и убрал семечки в карман потертых джинсов. «Не слушаться учителей и воспитателей у нас запрещено. Получишь дополнительные работы на территории или лишишься каких-нибудь удовольствий вроде компьютерных игр. Я и так устал сегодня таскать в ведрах морковку, поэтому сгребать граблями опавшие листья с газона совершенно не хотелось». Дверь скрипнула, и я облегченно выдохнул. Хорошо, что пришла Нинка, иначе мне еще что-нибудь запретили бы. «Ой, немного опоздала. Дежурила в столовке». Она сбросила сумку шопер на одно из кресел концертного зала и подбежала к сцене. Оказавшись рядом со мной, уверенным движением взяла микрофон. «Отдышись, отдышись!» — махнул рукой Борис Борисович. «Я пока фонограмму дам послушать». Он нажал плей на синтезаторе, и зал заполнила приятная музыка. Нинка вытащила из кармана клетчатого платья какой-то лист и вручила мне. Песня была о детстве, о маленьком городе, о том, что взрослый человек скучает по нему и возвращается туда в своих мыслях. Буду ли я скучать по этому месту, когда выпущусь и уеду туда, где меня никто не знает? «Вставай тут!» Нина выдернула меня из мыслей и показала на место рядом с собой. «Попробуем спеть». «Что-то я сомневаюсь, что у меня получится. У нас есть целый учитель музыки, который приобщил к пению даже интернатовских хулиганов. Слышал бы ты, как братья Питбоевы поют трио». «Хорошо, что я этого не слышал», — пробубнил я, вставая на ноги. Петь я жутко стеснялся. А вместе с Нинкой тем более. Но до меня дошли слухи, что все обожают ходить на кружок пения. Что же здесь такого? Надо тоже попробовать. «Так». «Сначала распевка, чтобы подготовить голосовые связки», — крикнул учитель из зала и взял аккорды на синтезаторе. «И вместе со мной! Ле-ле-ле! И на октаву выше! Ле-ле-ле!» Признаться, я чувствовал себя полным идиотом, пока пел эти странные ле-ле. Но потом, когда мы приступили к самой песне, мне понравилось, как в грудной клетке вибрирует голос, как становится легче на душе. Мы с Нинкой смотрели доверительно друг на друга в глаза, иногда даже соприкасались руками, так, как стояли рядом, смеялись, когда я пропускал момент вступления или забывал слова, а после репетиции не могли наговориться, когда шли в жилые корпуса через яблочную аллею. Желтые листья тихо опускались на мокрую асфальтовую дорожку и прилипали к нашим стареньким кедам. Мне очень хотелось, чтобы Нинка стала королевой осеннего бала. Для победы у нее было все. И платье с приколотыми бумажными листьями, и разные таланты, чтобы выиграть во всех конкурсах. На творческом конкурсе я выложусь по полной, чтобы зал взорвался аплодисментами. Конечно же, она получила золотую картонную корону победительницы и денежный приз в придачу. После бала я проводил Нинку до ее жилого корпуса. Хорошо, что было темно, иначе она увидела бы, как я волнуюсь. Целый вечер я обнимал ее и прижимал к себе, танцуя. Поэтому вечер мне хотелось бы завершить поцелуем. Я взял ее за руку. Она была теплая и сухая, в отличие от моей. «Спасибо», — тихо сказала она. «Если бы не ты, я бы не получила первое место». «Глупости! Это все ты!» Я пожал плечами. «Нет! Это все наш дуэт!» Зал аплодировал стоя. На пару мгновений мы замолчали, во время которых я собирался духом. «Знаешь, мне хотелось бы, чтобы наш дуэт существовал и дальше». На лице Нинки загорелся милый румянец. «Будешь со мной встречаться?» Я заправил ей волосы за ухо, коснулся большим пальцем щеки и легонько взялся за ее подбородок. «Буду». Я думал, что мое сердце точно выскочит из груди, пока целовал ее. Ноги стали ватные, а голова закружилась. Едва удержался, чтобы не покачнуться. Нас немного вернули в чувство голоса детей и воспитателей в отдалении. Все шли в жилые корпуса с праздника. «Завтра идем на пикник», — напомнила она, тут же вытащив свою руку из моей. «Буду ждать с нетерпением». В ту ночь я едва смог уснуть. Все мысли были только о ней. «Ты никогда не рассказывал, как вы попали в интернат?» Мы шли вдоль пустого поля, где еще недавно все мы копали картошку. Впереди виднелись пожелтевшие поля, а за ними красно-желтый лес. Погода была отличная. Солнце приятно пригревало через старомодные балоневые куртки, которые кто-то пожертвовал в интернат. Рано утром я попросил у повара несколько вареных яиц, хлеб, соль и пару помидоров. А еще у меня с собой был термос, который я выиграл на лыжных соревнованиях. В него я налил чай на небольшой кухне жилого корпуса. Само собой, в сумку закинул с десяток картошек. Овощами сейчас были забиты все склады. Никто не заметит пропажи. Как попал? Как и многие. Из-за алкоголизма отца. Однажды он напился настолько, что мы не могли попасть домой. Мы с Ксюшей возили в коляске маленького Леньку, потому что он не смог уснуть из-за громких ссор родителей. Вернувшись, мы стояли возле подъезда. Отец не открывал, а мать ушла в смену на работу. Соседке стало нас жаль, и она пригласила к себе. Накормила супом, налила чай. После этого случая пришла опека и забрала в дом малютки-младшего. Из-за этого мать запила вместе с отцом. Потом забрали и меня с сестрой. Когда Леньке исполнилось 3 года, его привезли сюда, к нам в интернат. Радует, что братьев и сестер не разлучают. А ты? Как оказалась здесь? Она некоторое время молчала, собираясь с мыслями, но потом поделилась своей болью. Мой отец военный. Он постоянно переезжает из одной военной части в другую. Мама не смогла выдержать такого ритма и подала на развод. Отец не взялся воспитывать меня и возить с собой из города в город. Матери я тоже оказалась не нужна. Она решила строить личную жизнь, а я была помехой. Сейчас у нее новая семья и есть другие дети. В молчании мы вышли на поляну и расстелили недалеко от деревьев плед. За сухими ветками для костра пошли вместе. Опавшие листья в лесу приятно хрустели под ногами. Яркими шляпками светились на пригорках мухоморы и подосиновики. Здесь было тихо и уединенно, далеко от шумной толпы малышей и от криков воспитателей. Вернувшись на поляну, мы устроились на пледе. Рядом горел небольшой костерок. Я положил голову Нине на колени, и она перебирала мои волосы. Это был один из лучших моментов моей жизни, когда любимый человек рядом. Я и не подозревал, что мне настолько не хватало ласки, любви и нежности. Я чуть не заплакал, но сдержался. Только облегченно выдохнул, будто с моих плеч упал весь груз накопленных печалей. «Спой для меня!» И Нина запела чудесную песню, которая унесла меня далеко прочь из этого странного места, где дети живут по своим жестоким законам, где физическая расправа — не редкость, где нет места слабости, любви и нежности. Разве что только в такие моменты, как этот. Мы еще не успели расстаться, а я уже скучал. «Ты не забудешь про меня?» — тихо спросила Нина, закончив петь. «Никогда. Я буду приезжать сюда в выходные. Ведь здесь останутся мои брат и сестра. Я не хочу быть как мои родители, которые легко забыли о существовании своих детей. Я никогда не смогу бросить близких. Как это возможно? Скажи». «Не знаю». На мою щеку упала теплая слезинка. Я тут же открыл глаза и взглянул на Нину. Сел рядом и смахнул кончиками пальцев набежавшие на ее щеки росинки. Наклонился к ней и прильнул к ее губам, чтобы успокоить. Наш поцелуй был соленым от слез. Мы обнялись. В нашем молчании было больше смысла, чем в словах. Они были не нужны. Мы есть друг у друга. И это главное. Я отошел от покосившегося забора и оглянулся на жилые корпуса, где мы раньше жили. Сейчас здания из белого кирпича смотрели на меня пустыми глазницами окон и дверей. В тот год, когда мы спели дуэтом на осеннем балу, нашу школу-интернат закрыли. Детей развезли по другим детским домам, кого-то усыновили. Деревянные домики и качели, где стояла в тот осенний вечер Нинка, снесли. И школу тоже. Там, где мы пели с Ниной, лежала гора досок. Яблочная аллея, огромные огороды, стадион заросли высокой травой. Здесь, где раньше дети смеялись, когда играли с собаками, кричали на стадионе во время соревнований, тихо возмущались, когда носили помои из столовой в свинарник, теперь стояла тишина. Только шумел в ветвях деревьев ветер, срывая желтые листья. «Папа!» Я оглянулся. Нина держала за ручку нашу трехлетнюю малышку, в другой руке корзину для пикника. «Идем?» «Да». Я отвернулся от этого заброшенного места, и мы побрели вдоль заросшего репейником поля. Вечернее солнце золотило верхушки деревьев и траву. Добрались до той самой поляны и расстелили плед. Пока дочь исследовала гусениц и жуков, я лег на колени жены, и она провела мне ладонью по волосам. «Спой для меня».